делали убийство безопасным. После он занял столик в ближайшем кафе, заказал булочку с изюмом, чашечку кофе и не спеша перекусил, листая номер «Ивнинг Ньюс», тщеславно поддавшись желанию еще 10 минут побыть рядом со смертью. Потом призрак предсмертных мук убитого покинул его навсегда. Царлинга он будет обхаживать точно так же. Досконально изучит, а потому полюбит его, как он любил всякую подробно разработанную операцию, и никуда тот не денется, ничего не сделает, чтобы вернуться и снова вторгнуться в его рай. Он сказал: «Когда будете уверены в этой девушке, дайте ей микрофотоаппарат. Мне нужны фотографии всего и вся и во всех ракурсах. Особенно снимки сейфов в Мионе и в Лондоне. Предупредите ее, пусть никогда не фотографирует при нем. Пусть даже не носит при нем камеру ни в лифчике, ни в чулке. Он человек с аппетитами. Один ее вид, одно движение руки или ноги, простой невинный жест могут внезапно зажечь его страсть. Иметь при себе фотоаппарат в его присутствии нельзя. И все из-за одной проклятой пометки в каталоге», — сказал Рейкс. «То же могло случиться и со мной. Маленькая черточка в каталоге мебели. Человеческая мания — самый опасный в мире предатель. Вы, видимо, так и не обратили внимания на картины, что висели у нас в конторах для пущей солидности?» «Нет». «Я покупал только подлинники. Несколько штук и сейчас еще висят у меня. При удобном случае могли заложить и они». Рейкс ушел. Бернерс позавтракал жареной вырезкой и свежим шпинатом. Он не держал в доме консервированных и мороженых овощей. Бернерс съел из тарелки обеденного сервиза на 6 персон, сделанного российской императорской фабрикой в 1843 году, с венком ярких цветов по краю, с райской птицей в центре. 3 года назад он купил неполный сервиз во Франции. С четкостью почти бессознательной он вспомнил, как впервые посмотрел сквозь тарелку на свет и увидел зеленый инициал «Н», увенчанный императорской короной Николая I. Захваченный воспоминаниями, подгоняемый словом «императорский», которое никак не выходило из головы, он размышлял, как здорово иметь огромный дом, окруженный парком, жить в маленьком, но собственном мирке, ходить по саду, не стесняясь и даже не видя бесцельного потока вечных приморских туристов, стоять одному на собственной земле и знать, что если что-то здесь не понравится, можно и переделать. Человек вроде Сарлинга мог себе такое позволить. Интересно, как обставлен Мион-парк? В свое время он узнает об этом. Странный все-таки этот Фрэмптон. Чем может привлекать людей рыбалка? Но в мыслях Бернерса не было и следа укора Фрэмптону, хотя его причуды наделали столько бед. Изо всех людей, которых он знал, а знал он немногих, дружба с Фрэмптоном была самой крепкой, самой сильной. Когда Рейкс вернулся, Белль не было дома, зато в кресле его ждал Сарлинг. Он надел рубашку со стоячим крахмальным воротничком, который врезался в шею, отчего казалось, будто воротник поддерживает его большую голову. Темно-коричневый в крапинку костюм, похоже, не сгибался. Складки брюк не желали облегать тощие колени. Свет, падавший на лицо старика сбоку, придавал сморщенной коже цвет вареной телятины. После того, как они обменялись кивками, лишь отдаленно напоминавшими поклоны, Рейкс спросил: «У вас есть свой ключ?» «Да». Думаете, вам стоит приходить сюда? Ну, почему нет?